Глава 7. Где он был счастлив. Часть 1. Сентябрь 2029 года. Утро в офисе началось с драмы. «Как так вышло, сама не понимаю. Как так вышло?» Причитает Нина Львовна и растерянно вертит в руках яркую коробочку с логотипом, надкушенным яблоком. «Я ж зашла в ларек этот поганый, чтобы только зарядный шнур купить. Старый не заряжает уже совсем. И девочка-продавщица, внимательная такая, заботливая, заговорила меня. Я и не поняла, как купила айфон этот, прости господи. А деньги были на новую кухню отложены». «Чего вы как лохушка в магаз с деньгами поперлись, Нина Львовна? Мы с пацанами сразу после одарения просекли эту фишку», — сообщает неотличающийся тактом Виталя. «Продаваны с даром хуже цыган. Снег зимой продадут за 3 цены. И еще счастлив будешь, что дешево урвал. Но мы-то не пальцем деланы. Если что надо, в интернете покупаем. Бухло только онлайн не продают. Так надо по дороге в магаз как молитву твердить. Например, 2 сиськи пива и пол-литра. 2 сиськи пива и пол-литра. А то припрешься домой с вискарем ценой в зарплату. Полный тунец». Раз даже Виталя и его пацаны осознали новые реалии и приспособились к ним. А действительно, год назад на моей улице работали 4 магазина, а теперь остался один. Куда же ринется вся эта масса продавцов от черта? Чтобы ворочить миллионами в корпорациях, одного умения впаривать завалящий товар мало. Надо еще кое-что знать и уметь. Да и места у этих кормушек давно поделены. Счастливчики держатся за них крепко. Так что останется одаренным продаванам идти по квартирам, втюхивая доверчивым гражданам пылесосы по цене ракет и бытовую химию по цене ракетного топлива. Надо бы маме видеодомофон поставить, чтобы посторонним не открывала. Заказать, конечно, через интернет. «Не переживайте, Нина Львовна», — утешает бухгалтершу Катя. «Я сейчас условия возврата посмотрю на их сайте. У вас же чек сохранился?» «Саня, я должен тебе что-то рассказать», — громко сообщает Виталя. «Конфиденциально». Женщины отвлекаются от своих дел и смотрят на цветок подворотни несколько озадаченно. Виталя принимает это за восхищение и приосанивается. Усмехаюсь. «Ну, пойдем ко мне в кабинет, агент 007». Виталя закрывает дверь и торжественно сообщает. «Саня, меня пытались захантить». «Чего? По-русски можешь сказать, во что опять вляпался?» «Ну, вербовали меня, переманивали, то есть. Мажоры эти из Марии. Денег предлагали почти в 3 раза больше, чем тут у нас. В штат обещали взять без испытательного срока». Складываю руки на груди. «И что ты им ответил?» Виталя лукаво улыбается. «Спросил, не ели ли они уху». Определенный прогресс налицо. Долго я отучал этот цветок помойки материться на работе. «Ни за какое бабло не сменяю нашу шарагу на этих гнид», — проникновенно говорит Виталя. «Разве бы они вписались за меня перед Рязанцевым? Я тебе торчу, Саня». Открываю рот, чтобы по привычке одернуть Виталю, но успеваю передумать. Больно уж искренне говорит этот уличный самурай. Торчать кому-то на сленге значит быть должным вроде бы. Однако раз Мария тянет лапы к Витале, значит, планирует расширяться и отжимать нашу нишу. Интересно, к Ксюше они уже подкатывали? Или к моим экспертам по поиску собачек? Стоило вспомнить Ксюшу, как она вваливается в кабинет. Без стука, это я так всех приучил. Стучаться в рабочий кабинет — дурной тон, будто предполагаешь, что тут может происходить такое, что надо скрывать. «Вызов, пустышка», — выпаливает Ксюша, плюхаясь на стул. «Зря скатались в Каменку, 3 часа убило. Представляешь, Саша, эта фифа сама без понятия, что надо искать. То ли флешку, то ли жесткий диск, то ли QR-код, то ли вовсе бумажку с паролем. У нее не то, что фотографии нет, она даже не знает, в какой форме пароль этот вообще существует. Вот такие пироги с котятами». «Ксюша, расскажи, пожалуйста, с самого начала, что за заказ, в чем там проблема?» Оказывается, заказ оформила женщина, у которой месяц назад умер дядя. Официальное наследство она делит с его братом, Но домик в Каменке и счет в банке — это далеко не все. Дядя оставил любимой племяннице десяток биткоинов, купленных по дешевке в благословенные времена до бума криптовалюты. Вот только смерть от сердечного приступа настигла пожилого мужчину внезапно, и пароль от сетевого хранилища он передать не успел. Заказчица полагает, что пароль должен храниться где-то в доме, но в каком виде — не знает. Завещание дядя не написал, так что с точки зрения имущественного права этих биткоинов как бы не существует. По факту доступ к ним получит тот, у кого будет пароль. Киваю. Мутная тема с этой криптой. 10 биткоинов — это 4-5 квартир бизнес-класса в лучших новостройках города. Ну или одна, зато в Москве, да не в новой какой-нибудь, а у Садового кольца. У заказчицы есть веские причины использовать все возможности. Вот только Ксюша и Виталя умеют искать лишь конкретные предметы, настраиваясь по фотографии или упаковке. А не то, не знаю что. Мой дар, на первый взгляд, тоже бесполезен. Покойнику невозможно задать ни обычный вопрос, ни особенный. Но ведь с недаром единым, как говорится. Можно тряхнуть стариной и мозгами поработать. Как-то же выживало человечество тысячи лет до этого расчудесного одарения. Прошу Ксюшу. Дай мне телефон заказчицы, сам к ней выеду. Я с тобой, встревает Виталя. Ты не понял? Неизвестно, в каком виде существует этот пароль. Как ты будешь искать? Настраиваться-то не на чем. Да понял я, не тупой. Ну а чё я, как служебная собачка, что ли? Только нюхом могу работать. У меня башка не только, чтобы в нее есть. На подхвате у тебя буду. Ну или вдруг чего намозгуем вместе. Удерживаю готовый сорваться с языка саркастический комментарий о ценности Виталиного мозга. Прекрасные порывы следует не душить, а поощрять. Ладно, выезжаем через час. Я пока Лехе звякну, узнаю, что там в полицейских базах есть на покойника. Расскажите нам о своем дяде. Признаться, мы не были особенно близки. Говорит наследница, интеллигентная дама лет 50. Лев Викторович жил достаточно замкнуто, он ценил одиночество, даже семьи не создал. Наше общение сводилось к тому, что я поздравляла его с праздниками, а он неизменно вежливо благодарил. С другими родственниками он также не поддерживал близких отношений. С Кириллом Викторовичем, это его брат и мой дядя, и вовсе не общался много лет. Перед смертью Лев Викторович не пытался с вами связаться, передать какую-то информацию? Увы, нет. В последнем разговоре жаловался, что сердце пошаливает. Он почувствовал себя плохо и успел вызвать скорую помощь, но когда она приехала, было уже поздно. Надо ли говорить, что похоронами занимались я и мой супруг, а дядя Кирилл даже не явился. Дама поджала накрашенные неброской помадой губы. Зато теперь претендует на половину наследства. Мы беседуем в доме покойного, который, если не считать биткоинов, и был основным его наследством. Каменка еще с советских времен считалась городским районом, однако состояла в основном из частного сектора. Дом добротный, кирпичный, двухэтажный, с асфальтированным подъездом к большому гаражу. Покойник в свои 70 лет явно не бедствовал. «А что еще дядя вам сообщил в последнем телефонном разговоре?» Заказчица с полминуты жует губы, потом тянет. «Слушайте, да не помню. Это ж 1 мая было. Дядя День труда уважал, я его всегда поздравляла». «С такими случаями я сталкиваюсь регулярно. Мой дар может вытаскивать из людей не только то, что они пытаются скрыть, но и то, что они добросовестно забыли. На каком-то уровне мы все помним, просто не все можем сознательно воспроизвести. Правда, эксперименты показали, что и тут есть ограничения. Слишком уж далекие или развернутые воспоминания мой дар не оживляет. Если запросить что-то вроде «перечислите последовательно, что вы ели каждый день в детском саду», человек просто теряет сознание от перегрузки. Но на воспроизведение одного телефонного разговора моего дара как раз хватает. Объясняю все это заказчице и получаю ее согласие на «скажи как есть» под запись. Женщина слово в слово воспроизводит телефонный разговор. Действительно, ничего особенного. Дежурные поздравления с праздником, вопросы о здоровье, общие слова. Типичная беседа двух чужих, по сути, людей, которым надо имитировать внимание друг к другу. И только одна фраза привлекла мое внимание посреди стариковских жалоб на сердце и ревматизм. «Утешаюсь только воспоминаниями о местах, где был счастлив». «Где же ты был счастлив, Лев Викторович?» Заказчица заканчивает пересказывать разговор и выходит из транса. Перехожу к обычным расспросам. «Если вы так мало общались с дядей, то как узнали, что он владеет биткоинами?» «Лев Викторович сообщил об этом давно, на семейном ужине. Тогда мы их еще проводили. Моя мать и его старшая сестра отнеслась к виртуальной валюте довольно скептически. Высмеяла, как она выразилась, покупку воздуха и стала настаивать, чтобы брат приобрел акции финансовой пирамиды. Они, мол, приносят реальные деньги. К сожалению, с тех пор отношение Льва Викторовича к моим родителям сделалось довольно прохладным. Он даже на похороны их не приходил. Я приглашала его на свою свадьбу, но он только прислал в подарок вот эти часы». Дама протянула мне худую руку. «Это Cartier. Модель называется «Танк». «Позволите взглянуть?» «Пожалуйста». Рассматриваю часы с прямоугольным корпусом. На обороте гравировка. Мы путешествуем во времени. Романтик, похоже, был покойный Лев Викторович. И действительно состоятельный человек. Вещь недешевая. «После похорон я вспомнила о цифровой валюте и обратилась к эксперту по компьютерам. Сама я в этом ничего не понимаю, но он смог найти счет дяди в одном из, как он это называл, блокчейнов, сетевых хранилищ. Но для доступа необходим пароль в каком-то виде, и есть всего 10 попыток ввода, после чего хранилище заблокируется навсегда». «Да, я вроде читал где-то, что от четверти до трети всей существующей криптовалюты не используется в обороте, а просто лежит мертвым грузом. Сколько сокровищ ушло в небытие благодаря таким вот Львам Викторовичам, никому не доверившим пароль. Блокчейны надежны, их не взломать даже одаренному хакеру. Вот кого, скорее всего, заказчица стыдливо называла специалистом по компьютерам». «Вы позволите осмотреть дом?» «Да, конечно, я же договор с вами уже подписала. Но ваша барышня сказала, вы не можете найти предмет без фотографии». «У нас есть и другие методы. Один из них я применил перед выездом сюда, но впечатляющих результатов он не дал. В полицейских базах не нашлось о покойнике и его родных ничего, что могло бы дать зацепку. Ординарная биография человека за всю жизнь, не имевшего более существенных проблем с законом, чем неправильная парковка. Родился у нас в городе, учился в МГУ, потом вернулся сюда. Из примечательного, до самой смерти работал главным инженером на керамическом заводе. Ничего криминального не нашлось и о нашей заказчице, скромной заведующей районной библиотекой. А вот второй наследник, брат покойного Кирилл, по молодости дважды привлекался за хулиганство, но всякий раз отделывался штрафами. Смерть Льва Викторовича была признана совершенно естественной. Конечно, после одарения ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но, судя по медицинскому заключению, для его возраста и состояния здоровья такой исход был более чем ожидаем. Идем с Виталей осматривать дом. Три комнаты и просторный холл, объединенный с кухней. Куда столько одному человеку? За месяц поверхности покрылись пылью, но в остальном здесь безупречный порядок. Каждой вещи, вплоть до самой мелкой, отведено ее место. В кабинете навороченное компьютерное кресло перед тремя огромными мониторами. Наверное, если смотреть на них курсы биржевых котировок, будешь чувствовать себя властелином мира. А вот вся остальная обстановка. Телевизор «Рекорд», холодильник «Бирюса», активаторная стиральная машинка «Урал», винтажные мебельные гарнитуры, чешские, наверное, или польские, хрустальные люстры со множеством висюлек, тихо позвякивающих, когда проходишь мимо. Ковры на крашенных дощатых полах и оклеенных бумажными обоями стенах. Полки с серией «Библиотека всемирной литературы». Книги расставлены так, чтобы цветные корешки складывались в спектр. Подборки журналов «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Советский экран». «Слышь, Сань, а дедок точно богатенький был Буратино?» — спрашивает незамутненный Виталя. «Тут же одно старье». «Не старье, а винтаж, дурья твоя башка. Все это в рабочем состоянии, прекрасно отреставрировано и стоит уже сейчас очень некисло. А лет через 20 и вовсе станет антиквариатом». «Да я че, я ничего», — пожимает плечами Виталя. «Однако я не ностальгировать по советским временам сюда пришел. Я при СССР-то и не жил. А вот поди ж ты, какое все родное тут. А искать пароль?» Компьютер моя клиентка уже увезла и сдавала знакомому специалисту, который ничего там не нашел. «У меня тоже есть одаренные айтишники на связи. Они посмотрят, но это не быстро в любом случае. А может ли дать подсказку сам дом?» Вот проигрыватель «Эстония» и впечатляющая коллекция виниловых пластинок. На стене два плаката. На одном — вокально-инструментальный ансамбль «Ace of Base». Пара парней и столько же девиц с прическами, модными в начале 90-х. Все сильно накрашены, смотрят эдак заносчиво, с видом «Мы знаем секрет, а вам не скажем». На втором плакате — цветная фотография улицы Новый Арбат. Дома в форме раскрытых книжек, свет в окнах складывается в слово «СССР». Интересно, как это у них работало? Часть кабинетов была помечена особым образом, чтобы свет в них никогда не выключали? Вот же не экономили электричество советские люди. Ладно, что-то отвлекся я. А ведь эти два плаката — единственные сугубо декоративные вещи в доме, если не считать ковров. Черт, надеюсь, не придется считывать QR-код с советских ковров. Хотел ли Лев Викторович нечто нам сообщить, вывесив именно эти плакаты? Или они ему просто нравились, а у меня развивается синдром поиска глубинного смысла? Спрашиваю без особой надежды. «Виталя, может, удалось хоть что-нибудь унюхать? Флешка или запись с паролем? Такое что-то?» «Да как тут унюхаешь, незнамо чего?» Виталя пожимает плечами. «Но знаешь что, Сань, вот этот плинтус, его явно открывали, а потом ставили на место». Смотрю туда, куда Виталя указывает. Плинтус как плинтус, такой везде в доме. Однако Виталя легко приподнимает уголок, шарит под ним. Полминуты спустя торжествующий извлекает и отдает мне серебристую флешку. Подбираю отвисшую челюсть. Я ведь никогда не спрашивал, что конкретно искало дитя подворотни 17 декабря, отчего огребло именно такой дар. Решил, черт бы с ним, дело прошлое. «Так что, твой дар и тайники находить помогает, не только вещи?» «Да ну что ты заладил, Сань, дар да дар!» — морщится Виталя. «Будто я без дара, прям бревно безглазое. Дома насобачился нычки искать. Что батя, что братаны бухали как не в себя. Деньги, как у кого появлялись, он их сразу прятал. Батя хитрожопый старый козел, пенсию как только не ныкал. И ни разу такого не было, чтобы не нашли и к утру не пропили. Так что глаз у меня наметанный». Вот же ж, никогда больше, даже в мыслях, не буду называть Виталю дебила кусок, тупая башка и как я еще его чехвостил. У меня тоже были в свое время сложности в семье. Но все-таки базу я получил правильную. И книги хорошие в доме были, и в походы мы с отцом ходили, пока он не слег. А Виталя вон из какого дерьмового бэкграунда выбирается сам. Работает, бухает умеренно, одеваться даже стал по-людски. Ладно, самокопанием потом можно заняться. Сейчас с флешкой разобраться надо. Достаю из рюкзака ноут. Айтишная привычка таскать с собой основной рабочий инструмент. Слава богу, флешка читается. На ней один файл — видео. Пароль от блокчейна никак не может быть видеофайлом, но, возможно, там есть подсказка. Со второй попытки, пальцы чуть дрожат, запускаю видео двойным кликом. Файл поврежден. Так, но это еще не приговор. Есть программы для восстановления данных. Из-за моей спины раздается решительный женский голос. «Вы находитесь здесь без законных оснований. Немедленно покиньте помещение, предварительно отдав все, что вы здесь нашли». «Ага, сейчас, бегу, волосы назад». Оборачиваюсь. На меня в упор смотрит дамочка, которую я часто встречал в коридорах нашего бизнес-центра. Мария, основательница детективного агентства имени себя. За спиной Марии двое ее сотрудников. Растерянная заказчица маячит в дверном проеме и беспомощно разводит ладонями. Складываю руки на груди и приветливо улыбаюсь. «Во-первых, здравствуйте, Мария. Во-вторых, удивительно интересные вещи вы рассказываете. Мы находимся здесь по приглашению наследницы, которой покойный доверил ключи от дома. А вы?» На самом деле я не уточнял, как именно заказчица получила ключи, но да не суть. «Мы действуем от имени и по поручению другого наследника, Кирилла Викторовича, брата покойного. У наших сотрудников есть лицензии на детективную деятельность, в отличие от вас. Потому мы имеем право осматривать помещение и имущество. Вы уйдете самостоятельно или мне вызвать сотрудников полиции?» Про лицензию это Мария, конечно, права. Никакой лицензии я не получал. Для этого нужно или юридическое образование, или трехлетний стаж в органах. А у меня ни того, ни другого. Формально я вроде бы не детектив, в отличие от Марии. Но это не значит, что я позволю вот так тупо взять себя на понт. Лицензия детектива не дает вам права проникать в помещение незаконно. А с точки зрения закона, этот дом сейчас не принадлежит никому. Наследники еще не вступили в права. «Вы не юрист и не разбираетесь в тонкостях наследственного права», — отрезает Мария. «Вроде хватает у меня причин недолюбливать эту стерву. Но нельзя не признать. Есть в ней некоторый шик. Аристократическая посадка головы, горделивая осанка, пиджак вроде строгий, но очертаний большой и при этом нисколько не обвислой груди не скрывает. Эх, к этой бы фигуре еще характер нормальный». Широко улыбаюсь. «Я мехмат заканчивал. Мне ваше это гуманитарное знание на четверть часа легкого чтения. Если я сейчас сообщу нотариусу, что между наследниками или их представителями произошел конфликт, а это мы, кажется, сейчас и наблюдаем, вернее, делаем, он обязан будет принять меры для защиты наследственного имущества, то есть обратиться в суд, чтобы дом опечатали. В таком случае доступа к нему еще как минимум 5 месяцев не получит никто. Полиция, если мы ее вызовем, попросту выгонит отсюда всех. Потому что у нас в равной степени нет права здесь находиться. Ну так что, кому звоним? Или все-таки договариваемся не мешать друг другу, действуя каждый в интересах своего клиента? Чего бы мне не договориться-то, флешка уже у меня. Штука в том, что перекрыть сотрудникам Марии доступ в дом я все равно не смогу, раз у этого Кирилла есть ключи. Суд, конечно, по жалобе нотариуса помещение опечатает, но это дело не быстрое. Да и остановит ли бумажка на двери наследника, жаждущего дорваться до несметных богатств? На красиво вылепленном лице Марии пробегает тень досады, но бизнесвумен тут же берет себя в руки и говорит ровным тоном. «Договариваемся». Четверть часа спустя сходимся на том, что станем осматривать помещение по очереди. Один из детективов Марии, пухлый коротыш, еще успевает требовать права снять копию данных с компьютера покойного, иначе, мол, их клиент заявит в полицию о краже. Здесь он прав, к сожалению. Моя заказчица действительно до вступления в наследство не имела права забирать компьютер дяди. Кражу в итоге вряд ли докажут, но нервотрепка с уголовным делом нужна нам в последнюю очередь. И можно было бы попросить Леху устроить так, чтобы его замяли, но не стоит идти на такие меры без крайней необходимости. Мария наводила справки о моих сотрудниках. Ну да и я, как выражается Виталя, не пальцем деланный. Катерина наша успела подружиться с секретаршей Марии. Та, конечно, одаренная. Сам видел, как она говорит сразу по 2 телефонам и одновременно печатает с немыслимой скоростью. Однако ни лояльности работодателю, ни ума дар ей не добавил, так что она многое Кате разболтала. Потому я знаю, что вот эта грымза с колючим взглядом — одаренный полицейский эксперт со сверхъестественным вниманием к деталям. Мария переманила ее из полиции, где, между прочим, таких специалистов отчаянно не хватает, но притяжение бабла оказалось сильнее. а у пухлиша какой-то дар в сфере информационных технологий. Да, не просто будет соревноваться с такой командой в гонке за пароль к блокчейну. Впрочем, кое-какая фора у меня есть. Выхожу в окружающий дом небольшой садик, сажусь на лавочку, раскрываю свой ноутбук. Прошу Виталю постоять на шухере, чтобы конкуренты не подкрались со спины и не заглянули в экран. Раздаю себе с телефона интернет и начинаю скачивать программы для восстановления данных. Полчаса спустя видео наконец запускается. Качество картинки так себе. Фигуры не по центру кадра, видимо, запись сделана не слишком удачно установленной веб-камерой. Однако различить и людей, и их слова вполне реально. Снят уже знакомый мне кабинет с тремя мониторами. В своем модном кресле восседает наш покойник, Лев Викторович. Заказчица показала мне его фотографии. Это импозантный, статный, несмотря на возраст, пожилой джентльмен. Даже дома он носит выглаженную рубашку. Рядом стоит другой человек, примерно того же возраста, но его сразу хочется назвать стариком. Сутулый, скверно подстриженный, суетливый. «Ну чего ты сидишь жопой на этих биткоинах, Лёва?» — вопрошает стоящий. «В могилу их решил с собой забрать. Деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом». «Ты имеешь в виду работать на тебя, Кирюша?» — усмехается тогда еще вполне живой покойник. «Работать на семью!» — энергично жестикулирует Кирилл. Похоже, это и есть брат покойника, второй наследник, нанявший теперь Марию для поиска пароля. «Если на моей автомойке сейчас сменить оборудование, мы вылезем из долгов, и доход вырастет в разы». Лев Викторович откидывается на спинку кресла и усмехается. «Никакие мы в долги не влезали. Это сделал лично ты. И я не вижу причин, по которым это должно стать моей проблемой». «Но я ведь всю жизнь помогал тебе деньгами. Значит, в биткоинах есть и моя доля. Помнишь, это же я купил тебе первый компьютер». «Ты еще жвачку припомни, которую мне в школе дарил». «Нет, Кирюша, однажды я выплатил твои долги и четко сказал, что это было в первый и последний раз. Думаешь, я тогда шутил? Или у меня деменция наступила? Оставь в покое меня и мои деньги». Кирилл окончательно теряет самообладание. Видно, как его руки сжимаются в кулаки. «Ты об этом еще пожалеешь, Лева. Никто не вечный, а ты с твоей ишемической болезнью сердца тем более. Как бы ни пришлось раскаиваться, что не помог мне, пока я по-хорошему просил». Запись обрывается. Интересно, криминалистическая экспертиза квалифицировала бы то, что происходит на записи, как угрозы? Вроде ничего внятного не сказано, но ведь чего-то покойный опасался, раз припрятал флешку. Для уголовного дела материала маловато, а вот признать наследника недостойным могут вполне, если приплюсовать его судимости. Или не могут. Я ведь действительно не юрист. Впрочем, этот Кирилл тоже не юрист. Звоню заказчице. Она уже уехала с пухлишом из Марии копировать данные с компьютера. И спрашиваю номер Кирилла. Нахожу его в популярном мессенджере и отправляю ему видео с флешки. Минут через 10 приходит ответ. «Что это? Ты вообще что за хрен с горы?» «На ты так на ты». Звоню, Кирилл тут же берет трубку. Говорю сухим деловым тоном. «Я такой хрен с горы, что представляю интересы твоей племянницы. Это видео я могу отправить нотариусу. Его достаточно для признания тебя, Кирилл Викторович, недостойным наследником. На записи четко видно, что ты вымогаешь деньги у покойного брата и угрожаешь ему. С учетом твоих судимостей, это выглядит особенно скверно. Если видео попадет к нотариусу, ты не получишь ничего. Ни доли дома с участком, ни половины денег со счета в банке». «Да ты гонишь!» В голосе Кирилла сквозит неуверенность. «Хочешь проверить?» «Тебе чего надо-то?» «Хочу дать тебе выбор. Либо ты теряешь наследство полностью, либо прямо сейчас разрываешь договор с Марией и запрещаешь ее сотрудникам лезть в это дело. В таком случае видео никуда не уйдет, и ты унаследуешь свою половину имущества». «А биткоины?» «К ним ни у кого нет доступа. Шансы, что кому-либо удастся его получить, невелики. А дом, набитый антиквариатом, вот он, стоит на земле. Выбирай, синица в руках или журавль в небе. Кирилл с полминуты сопит в трубку, потом говорит. Ну и хрен с тобой в самом деле. Сейчас дам отбой этим соскарям. Пару минут спустя Мария и ее сотрудница с высоко поднятыми головами выходят из дома, садятся в машину и уезжают. Давлю порыв подойти и сказать им что-нибудь язвительное. Куражиться над побежденным врагом недостойно. Ограничиваюсь тем, что провожаю Марию глазами. Узкая юбка облегает великолепную задницу. Однако рано праздновать победу. От путающихся под ногами конкурентов я отделался. Но к разгадке пароля от блокчейна так и не приблизился. Впрочем, теперь спешить некуда. Завтра у меня выходной, и, видит Бог, я его заслужил.